Глава 7. Пятница. Обед. От лица Амины. День сегодня не задался с самого начала, точнее, с самого утра. Вечно у меня все не слава богу. Сначала мне попалась вредная клиентка, которая никак не могла определиться то с цветом губ, то с шириной бровей, еще и заставила меня выйти на работу в 6 утра, так как у нее, видите ли, самолет рано вылетает. Вынесла мне мозг по самой не могу. Пришлось ехать на машине, которую забрала вчера из сервиса, потому что вставать в такую рань, чтобы успеть на маршрутку, я не привыкла. Машина вместе с двухуровневой квартирой досталась мне от родителей, которые больше года назад уехали на север. Отца перевели на отличную должность, предложив, помимо высокого оклада, еще и жилье со всеми удобствами, и они вместе с мамой и младшей сестрой отправились в другой город. Мне, конечно, тоже предлагали, но я благополучно отказалась, став единовластной владелицей 4-комнатной квартиры в довольно элитном районе. Да, забыла сказать, наш дом был построен по проекту какого-то итальянского дизайнера, вроде эксперимента, и у каждой из 3 квартир на последнем этаже, включая мою, был отдельный выход на крышу, откуда можно было смотреть практически на весь город. Красота неописуемая. Я с детства любила рисовать, и мой папа очень хотел, чтобы я, как и он, стала архитектором. Но по природе я бунтарка и не нашла иного применения своему таланту, как научиться делать тату, а со временем татуаж. Родители были в шоке, но я оставалась верна своему выбору. Вообще, мне нравилась моя работа, если бы не вредные клиентки, типа той, которая попалась мне сегодня с самого утра. Теперь еще и это задание несуразное – найти какого-то Максата, который вроде как может нам помочь. А если не поможет… Сейчас пошлет меня куда-нибудь подальше, и что я буду в этом случае делать? Хорошо, хоть машина при мне. Хотя, если бы ее не было, то не факт, что послали бы меня. А теперь я еду в район, в котором ни разу не была, под странным названием «Яма». Конечно же, я много слышала небылиц о данном участке нашего славного города, но никогда не думала, что хотя бы раз в жизни туда попаду. Угораздило же нарваться. Вбив в навигатор нужный мне адрес, я плавно тронулась и покатила по проспекту. Не пропустить бы нужный поворот, а то потом придется делать лишний круг, так как в некоторых местах одностороннее движение. Я сразу же заблудилась, только въехав в этот долбанный район. Куча домов с непонятной нумерацией, все слишком серое и унылое, даже для моего паршивого сегодняшнего настроения. Пока пыталась прочитать название очередной неизвестной улицы, не заметила, как передним правым колесом попала в огромную яму. Машину занесло, но я успела притормозить прямо возле тротуара. Выйдя из автомобиля, обошла его спереди, колесо медленно сдувалось. Вот ведь невезуха. Отлично. Пнула по нему ногой, даже не скривившись от боли. Только этого мне не хватало для полного счастья. Оглядевшись по сторонам и не заметив ни одного мужика, тяжело вздохнула и полезла в багажник за запаской. Конечно, менять колесо я не собиралась, но была полна надежды, что сейчас кто-то появится и мне обязательно поможет. Тем более моя машина была припаркована прямо напротив кафе. 100% там есть мужики, готовые прийти девушке на помощь. Но мои надежды развеялись, потому что из-за угла дома вырулило 3 подростков и направились в мою сторону. Старшему из них было лет 17, очень высокий для своего возраста и слишком худой для такого роста. «Красавица!» Обратился он ко мне, подходя ближе. «Дай покататься». И они все 3 заржали, как кони. «Отвали», — сказал ему в ответ, оглядываясь по сторонам. «Какая грубая красотка», — замотал парнишка головой. «Сейчас будем учить тебя вежливости. Ты попала на нашу территорию, так что придется заплатить. Не дашь покататься, тогда гони деньги, иначе я могу разозлиться. И тогда тебе не поздоровится». Они снова заржали втроем. «Слушай, малыш», — начала я злиться, — «шел бы ты мимо и даже не оборачивался, а то я сейчас разозлюсь так, что плохо будет тебе». Конечно, я много слышала о Яме, его жителях и бедности, но не до такой же степени наглеть. Парнишка нахмурился и начал медленно направляться в мою сторону, подходя все ближе и ближе. В руках у него сверкнул перочинный нож, и я немного испугалась. «Страшно?» Оскалил он зубы. «Ты бы боевики меньше смотрел, а лучше книжки пойди умные почитай». «Да я тебе сейчас...» Замахнулся он, а я зажмурилась. «Семен! Тебе же девушка сказала, куда идти!» Услышала приятный мужской голос и резко открыла глаза. Парнишка убрал нож, а в глазах появился испуг, глядя на мужчину. Я тоже смотрела на своего спасителя широко открытыми глазами. «Вот это красавец! Еще и с таким бархатным голосом!» Мужественное лицо украшало седина, а в глазах можно было утонуть. Да и фигурой Бог не обидел. Ну, надо же мне было встретить его именно здесь. Нет бы в дорогом ресторане или на курорте. Да я... Проблеял паренек. «Брысь отсюда!» — прикрикнул мужчина, и подростки гурьбой побежали на другую сторону дороги. «Помочь?» — обратился ко мне красавчик. «Если не сложно», — улыбнулась ему в ответ. Многие говорили, что улыбка у меня шикарная, вот я и решила испробовать ее на своем новом знакомом. Он полез в багажник, достал оттуда инструменты и начал менять колесо, чем привел меня в неописуемый восторг. Я очень люблю красивые машины, а мужчин, которые умеют правильно обращаться с этими машинами, люблю еще больше. «И что тебе понадобилось здесь?» Вопрос вывел меня из мечтаний. «Дела?» — ответила расплывчато, наблюдая за игрой мышц на мужской спине. Он ухмыльнулся, не поворачиваясь. «Какие могут быть дела у такой красотки на дне ямы?» «А тебе какая разница? Вот чего я не люблю больше всего, так это когда начинают задавать много вопросов о моих делах. Нет бы красотой моей любовался и комплименты отпускал. Думал, может, помощь нужна такой очаровательной девушке? Что-то я тебя здесь раньше не видел. Значит, кого-то ищешь. Угадал?» Он встал, повернулся ко мне лицом, вытирая руки, а найденную в моем багажнике тряпку. «Готово. Сколько я тебе должна?» Мужчина покачал головой, молча собрал инструменты, положил их в багажник и закрыл крышку. Отвернулся и направился на противоположную сторону дороги. «Эй, как там тебя?» — крикнула ему вслед, но он даже не обернулся. «Ну и не надо», — сказала тихо себе под нос, садясь в машину. Нашла на навигаторе нужную мне улицу с домом, которые оказались за углом. Через 5 минут я парковалась рядом с Мазерати возле 5-го дома на улице Радужная, о чем гласила вывеска. Вышла из машины и уставилась на экземпляр итальянского автопрома. «Вот это я вам скажу техника. Мне бы такую». 2 раза обошла машину по кругу, внимательно рассматривая и любуясь. «Интересно, кто на ней ездит? А главное, как такая красавица могла оказаться в этом богом забытом районе?» Сбоку в нужном мне доме обнаружила стеклянную дверь, оказавшуюся незапертой. Ни вывески, ни каких-либо других опознавательных знаков. Зайдя внутрь, попала в небольшой коридор, освещенный одинокой лампочкой, из которого была видна еще одна дверь. Толкнув ее, я в первые несколько секунд обомлела, потому что за большим столом в кресле сидел мой недавний спаситель. «И снова здрасте», — сказала я, заходя вовнутрь. Мужчина молчал, рассматривая меня с интересом. «Ау, я тут». Пощелкала в воздухе пальцами, потому что мне показалось, что он замер в одной позе, не замечая моего присутствия. «Может, скажешь что-нибудь?» «Вижу», — кивнул он, продолжая меня сканировать. «Отлично. Помнится, ты там помощь обещал?» «Допустим». Мужчина, казалось, не моргал, уставившись в одну точку на моем лице. «Или груди?» «Если честно, я плохо в этом ориентируюсь и не умею точно определять взгляды, точнее, их направление. Тогда подскажи, где я могу найти Максата, Стефана...» «Забыла отчество». «Можно без отчества». Мужчина скрестил руки на груди. «Ну хорошо», — кивнула я в ответ, усаживаясь на диван, не дожидаясь приглашения. «Найти его где?» «А зачем он тебе?» — поинтересовался красавчик. «Он хоть улыбаться-то умеет?» «Ты что, следователь? Сколько вопросов за 1 минуту? У меня уже голова кругом идет», — покрутила я пальцем в воздухе. «Я только ему скажу, что мне надо». «Говори». «Не поняла». Удивленно уставилась на него. «Максат, это ты?» Наконец-то дошло до меня. Он кивнул, а я поникла. «Черт, я уже несколько раз успела ему нахамить. И как теперь прикажете с ним договариваться?» «Девчонки меня четвертуют, а Карина с работы выгонит за профнепригодность». «Чего замолчала?» — спросил мужчина. Помнится, до этого смелее была. Он продолжал сидеть в одной позе, правда, голову теперь повернул в мою сторону. «Вот ведь выдержка у человека. Мне б такую...» «Черт», — произнесла вслух, нахмурившись. «Наверное, мне надо извиниться?» «Попробуй, иногда это полезно». «Ладно, твоя взяла. Давай мириться». Тяжело вздохнула, чтобы он наконец-то, если не сделал до этого, обратил внимание на мое декольте. «У меня сегодня день не задался с самого утра. Настроение хреновое, а тут ты». «И что я?» Он поднял одну бровь. «Сидишь и издеваешься надо мной». Начала раздражаться. «Вообще-то я к тебе по делу. Важному», — уточнила я, а Стефан поморщился. «Нам нужна твоя помощь». «Нам?» Теперь он поднял обе брови, даже не пошевелившись. И я очень подробно рассказала ему причину, по которой сюда пришла. Вопросов он не задавал, только хмурился и периодически прищуривал правый глаз. Точно, улыбаться он не умеет, как ни старайся. «То есть ты хочешь, чтобы я помог тебе проследить за парочкой бизнесменов?» — сказал наконец-то мужчина, когда мой рассказ был закончен. И я сделала паузу. «Да», — кивнула в ответ, — «мы заплатим». «Интересно». Он постучал пальцами правой руки по столу. Единственный жест, не считая поворота головы в мою сторону за последние 10 минут. «Что тебе интересно?» Все, я вспылила. «Что может быть интересного в моем рассказе? Куча беззащитных женщин и монстры, которые хотят на нас напасть. Это я мужчин имею в виду», — зачем-то уточнила. «А ты сидишь и молчишь, как пень». «Согласен». Я уставилась на него, не совсем понимая, с чем он согласен. С тем, что он пень? Или все-таки готов нам помочь? Только при двух условиях. Слава богу, он выбрал второй вариант. «Каких?» Я встала посреди кабинета, как вкопанная. «Даже трех», — прищурился Стефан. «Может, еще квартиру на тебя переписать?» Возмущению моему не было предела. Красивая девушка просит помощи, а он еще условия какие-то выставляет. «Ну, во-первых, ты завязываешь хамить». Стефан смотрел на меня в упор со своего места. «Ох, и взгляд у него, скажу я вам. Была бы я не робкого десятка, уже слегла бы с инфарктом. Хотя, что и говорить, это самый красивый мужчина, который мне когда-либо встречался, и любой его взгляд я переживу». «А во-вторых», — робко спросила, «а то вдруг сейчас опять что-то не то отвечу, и он откажется нам помогать». «Ты сыграешь роль моей девушки?» Я поморщилась в ответ. «На один вечер». «Почему я?» «Потому что ты умеешь разговаривать, в отличие от большинства моих знакомых. Мой лучший друг очень обеспокоен моей личной жизнью и уже 2 недели знакомит меня с разными девушками, которые, по его мнению, очень достойная партия. Так как в ближайшее время я не готов ни с кем связывать себя узами брака, то мне нужно, чтобы он раз и навсегда от меня отстал. Если все время буду говорить «я», то Тимофей мне не поверит. А у тебя это замечательно получится». Наконец-то он улыбнулся, а я опешила не столько от его улыбки, сколько от такой пламенной речи. Я-то думала, что он и разговаривать тоже не умеет. «С тебя любая фантазия на тему нашего знакомства и продолжительности романа. Я все подтвержу». «И последнее условие?» — тихо спросила, уже заранее боясь, что Стефан придумает в очередной раз. «Ты будешь следить со мной вместе». Глядя, как округляются мои глаза, он продолжил. «На случай, если нас засекут, что маловероятно, всегда можно изобразить свидание в машине. И денег я с вас не возьму. Считай сегодня день благотворительности с моей стороны». «Согласна». Быстренько кивнула, чтобы он не передумал. «Сходить с ним к другу, посидеть в машине, еще и бесплатно. Расплюнуть». «Поехали». Он встал и направился к выходу. Я немного подрастерялась, когда Стефан подошел к Мазерати. Правильно говорят, что иногда мысли материализуются. Водил он безупречно. Пока мы ехали в кафе, Стефан позвонил какому-то Юрику и дал задание узнать все возможные адреса, по которым можно найти Мельникова Станислава Александровича. «А ты правда профи в слежке?» – спросила неуверенно, когда мы парковались возле неизвестного мне кафе с довольно необычным названием «Морская лагуна». Необычным, потому что в нашем городе нет моря, поэтому для меня странно называть так увеселительное заведение. «А ты сомневаешься?» Мужчина повернулся ко мне лицом, заглушив двигатель. «Пока не знаю», — честно ответила. «Заодно и проверишь. Идем». И мы вышли из автомобиля. Внутри кафе «Морская лагуна» оказалось очень приличным заведением с деревянными столами, высокими стульями и разнообразием морской атрибутики на стенах. Меня впечатлило, если честно. Хозяин, тот самый неизвестный мне Тимофей, сразу понравился своим добродушием и очаровательной улыбкой. Они со Стефаном обнялись, после чего мой спутник нас познакомил. Тимофей поцеловал мне ручку и расцвел, как майская роза, косясь на своего друга. Трудно сказать, сколько было лет хозяину, но выглядел он очень молодо, хоть и морщинки возле глаз, которые мне удалось рассмотреть, говорили об обратном. Нас усадили за самый лучший столик, и мы сделали заказ. Тимофей присоединился к нам сразу же, как принесли заказ, причем в гораздо большем количестве, чем я просила. Такое количество еды мне не осилить и за 3 дня, не то что за раз. Стефан молчал, а его друг допытывал меня, как заправский сыщик. После 2 бокалов красного вина я вошла в азарт, поведав, как Стефан спас меня от бандитов, после чего я отдала ему свое сердце навеки. Дальше пошли описания наших свиданий в некоторых местах с подробностями, после чего мой спутник посмотрел на меня с широко распахнутыми глазами, но промолчал, а я уже вошла в азарт, поведав, как классно он целуется, а также, что готова родить ему 2 детей. Тимофей слушал с открытым ртом, а Стефан закашлялся. «Ничего, пусть знает, как девушек шантажировать». После окончания моей речи хозяин кафе захлопал в ладоши, сказав, что другу повезло с такой барышней, как я, чем вогнал меня в краску. У Стефана зазвонил телефон, и он, скривившись и извинившись перед нами, удалился. «У вас правда все серьезно?» – спросил Тимофей уже без улыбки, глядя прямо в глаза. «Конечно», – усмехнулась, делая очередной глоток вина. «Он мужчина моей мечты». Кстати, это было практически правдой. «Эх, жаль, что Лехи с нами нет», – тяжело вздохнул мужчина. «Какого Лехи?» – удивилась я в ответ. «В принципе, мне было все равно, кто такой этот загадочный Леха, но разговор надо поддерживать. К тому же я обещала Стефану помочь. Никак нельзя его подвести». «Лешка – бражник. Наш друг со Стефаном», – начал мне объяснять Тимофей, а у меня в голове что-то щелкнуло. Какая-то знакомая фамилия. Где-то совсем недавно я ее слышала. Или... Точно. Видела в списке под номером 5 «Бражник Алексей». Неужели мне повезло? Мы когда-то дружили втроем. Лучшие друзья, весь двор нам завидовал. Но у Стефана с Лехой... Мужчина задумался. Как бы сказать помягче. Разошлись мнения по ряду вопросов. Почему? Мне действительно стало интересно, что ж там у них такое случилось. «Алексей, скажем так, немного не дружит с законом». «Бандит», — кивнула головой. «Можно сказать и так», — Тимофей вздохнул. «А Стефан помешан на справедливости и законы уважает. За это его, кстати, выгнали из полиции». «Да ладно!» — мои брови полезли вверх. «Максат, бывший полицейский?» «Как-то не ассоциируется он у меня со стражами порядка». «Ты не знала?» – очень аккуратно спросил Тимофей. «Представь себе, нет?» – мужчина нахмурился. «Твой друг не очень разговорчивый, поэтому о своей довольно обширной биографии умолчал. А меня интересует он, а не его прошлое». «Ты права. Стефан не любит о себе рассказывать. И мне язык оторвет за то, что лишнего сболтнул». «Я не сдам», приложила руку к сердцу, показывая всю серьезность ситуации. «Так что там с Лехой?» «Они поссорились, и я никак не могу их помирить, сколько ни пытался. Первые 10 минут они еще ведут себя цивильно, а потом начинают ругаться. Может, у тебя получится?» И ему пришлось замолчать, так как Стефан подошел к столу и уселся на свое место. «Все сплетни обо мне поведал?» спросил он у Тимофея, а тот немного подрастерялся. «Стефан», – тихо произнес, – «переживу». И подмигнул мне, улыбнувшись уголками губ. «Какой же он все-таки красивый!» Закончив трапезу в дружеской атмосфере, мы, попрощавшись с хозяином, причем он взял с меня слово, что мы обязательно его навестим в ближайшее время, загрузились в Мазерати и направились в центр. «Не знал, что у тебя такая богатая фантазия», – сказал мужчина, лихо объезжая грузовик. «Ты о чем?» – не поняла я. «О твоей повести по поводу наших отношений». На его лице появилось подобие улыбки. «Хм, ты имеешь дело с профессионалом», – усмехнулась в ответ. «Куда едем?» «К офису Мельникова». Юрик скинул СМС. Припарковавшись возле небольшого бизнес-центра, Стефан откинулся на сиденье и прикрыл глаза. «Эй!» Я потеребил его за плечо. «Мы ж все пропустим». «Помолчи немного. У меня уже голова от тебя болит. Ты хоть знаешь, как он выглядит?» «Говорю ж, помолчи». Я надула губы и отвернулась. «Вот ведь хам. Хотя, чего душой кривить, он мне нравился, от слова «очень». Давно я не влюблялась в мужчин прямо с первого, ладно, со второго. Блин, с третьего взгляда. Еще бы знать, приглянулась ли я ему, хотя... Слежка – дело не одного дня, значит, у меня есть шанс заполучить его себе». Ровно в 8 часов вечера из здания центра вышел мужчина, довольно приятной внешности. Если бы не Стефан, сидящий рядом, каюсь, влюбилась бы без оглядки. Такие, как он, разбивают женские сердца, причем всерьез и надолго. Мужчина сел в черный джип Lexus и тронулся. Мой напарник оживился, завел мотор и поехал следом, держась на расстоянии. «Это он?» – спросила я спустя время. «Он», – подтвердил мужчина. Между тем Мельников приехал в мужской клуб «Демон». Такое чувство, что всем мужикам города там намазано медом. Мы остановились недалеко, но выходить из машины не спешили. Стефан опять позвонил кому-то, имени не называл, откинулся на сиденье и прикрыл глаза. «Хватит спать», — сказала я громко. «Это ты называешь слежкой?» Он открыл один глаз и уставился на меня. «Дырку протрешь», — ехидно улыбнулась, пытаясь хоть как-то разговорить своего спутника. «Помолчи, дорогая. Все, что нужно, мы будем знать». От слова «дорогая» у меня закружилась голова. «Да, я готова сутками сидеть в машине, лишь бы еще раз услышать нечто подобное, желательно по 10 раз в день. Но...» Через некоторое время решила попробовать еще раз. «Ты не говорил, что работал в полиции?» Сказала негромко, наблюдая, как на лице мужчины не дрогнул ни один мускул. «Придется Тимохе язык отрезать». Стефан продолжал сидеть в одной позе с закрытыми глазами. «Почему не сказал?» «Потому что ты не спрашивала». «Что ж, довольно логичный ответ». «Запомни», продолжал Стефан, «отвечать надо только на вопросы, которые тебе задают. И ничего лишнего. Первое правило профи». «А за что тебя оттуда выгнали?» Продолжала я допрос. «Никто меня не выгонял, я сам ушел. Не люблю несправедливости. И на этом разговор окончен». «Кстати, а кто такой Бражник?» Спросила я после паузы. «О, Господи, этот балабол успел все тайны разболтать». «Дело в том, — не унималась я, — что некий Бражник Алексей числится у нас в подозреваемых». «Леха?» Мужчина открыл один глаз, повернувшись ко мне лицом. «Я ж не знаю, он или нет. Может, у нас в городе два бизнесмена с одинаковыми фамилиями и именами?» 100% он». Стефан опять отвернулся, закрыв глаза. «Но вряд ли он». «И как мне это понимать?» «В списке он, но...» Леха этого не делал. «А ты мог бы у него спросить?» Аккуратно поинтересовалась. «Спрошу, если ты заткнешься». И мне пришлось замолчать, так как я побоялась испортить наше шаткое взаимопонимание. Через 2 часа Станислав Александрович покинул мужской клуб и направился в сторону своего дома, как сообщил мне Стефан, когда мы поехали за ним следом. «Думаю, под подъездом ночевать не стоит», сказал мой спутник, когда мы проводили Lexus до въезда в паркинг, проехав мимо на расстоянии. «Куда тебя отвезти?» «Домой», – тяжело вздохнула, потому что поняла, что на сегодня наши приключения закончились. А как же не хотелось расставаться. «Кстати, я думала, что мы ходить будем за ним по пятам, а не спать в машине». «Зачем?» – мужчина поднял одну бровь. «Ну», – протянула я, – «чтобы знать, с кем он встречается». В этот момент у Стефана зазвонил телефон. «Сейчас узнаем», — сказал он мне и принял звонок. Минут 5 он молча слушал собеседника, после чего сказал спасибо и нажал отбой. «И что тебе сказали?» Мельников играл в карты, ни с кем не общался, выиграл 10 тысяч долларов, выпил 200 грамм коньяка и поехал домой. Мой спутник повернулся ко мне, улыбаясь уголками губ. «Я справился со своей работой?» «Блеск!» – захлопала в ладоши. «Впервые такое вижу. Точнее, до этого про слежки читала только в книжках. Но ты неотразим. Профессионал с большой буквы». «Премного благодарен». Мужчина медленно кивнул и отвернулся, через несколько минут припарковавшись возле моего подъезда. «Откуда ты?» – начала я. «Сама ж сказала, что я профи. Надо поддерживать имидж». «Тогда тебе полагается приз». Я ему подмигнула, а он по привычке изогнул одну бровь. «Я имела в виду чашечку кофе за помощь». Он усмехнулся, но вышел из машины, открыв дверь мне и подав руку, чем прибавил себе баллы в моих глазах. Мы поднялись на лифте, я открыла дверь, и мы по очереди зашли в квартиру. Пока я делала кофе, он рассматривал мою жилплощадь. «Твоя?» – спросил мужчина. «Да», – ответила утвердительно, кивнув. «Шикарно», – констатировал Стефан. «Почему не спросишь, откуда взялась эта квартира?» «Зачем?» – удивился мужчина. «Я и так все знаю. Мужа у тебя нет, родители на севере. А зовут тебя Амина». «По номеру автомобиля пробил», – уточнил мой спутник, предупреждая дальнейшие вопросы. «А ведь и правда, практически целый день вместе, а он до сих пор не поинтересовался моим именем. Вот ведь...» «Волшебник», — только и смогла произнести. «Чувствую, надо выпить». Я полезла в холодильник, где стояла бутылка красного вина, оставшаяся после каких-то гостей. Поставив всю посуду на поднос, предложила Стефану подняться на крышу, откуда открывался прекрасный вид на ночной город. Он поддержал мою идею, помогая мне нести чашки и открывая двери. Уже на крыше, стоя возле стола, моего, кстати, мужчина откупорил бутылку с вином, разлил бордовый напиток в два бокала, один протянув мне. «За успех нашего предприятия», — сказал он, сделав глоток, а я осушила залпом целый бокал. Мужчина усмехнулся, поставил свой на столик и посмотрел на ночной город. «Красиво здесь». Стефан подошел к парапету. Я медленно последовала за ним. «Согласна», — кивнула в ответ. «Я люблю здесь сидеть по вечерам. Очень успокаивает». Он поднял одну бровь, взглянув на меня. Провел рукой по моему лицу, после чего резко притянул к себе и поцеловал. При первом прикосновении его губ я почувствовала, что распадаюсь на части. Это было так волнительно. «Хотел попробовать в реалии все то, что ты так красочно расписала Тимохе». Он оторвался от меня, продолжая держать двумя руками за лицо. «И как?» Начала заикаться от волнения. «Восхитительно». И он снова начал меня целовать. Каким-то образом мой топик оказался на талии, отчего открылся захватывающий вид на плечи и грудь. Я застонала, а Стефан прижался ко мне плотнее, и его жаркое, тяжелое тело чувствовалось всеми фибрами души. Достаточно прикоснуться ему до меня хоть пальцем, и я теряю всякую власть над собой. Какую-то волшебную власть он имеет надо мной и моим телом. Одна только мысль об этом мужчине, не то что взгляд на меня, а также прикосновение к нему сотворяло со мной такое, о чем даже представить раньше не могла. Сердце рвалось из груди, бедра судорожно содрогались. Не помню как, но я стянула с него футболку, и мои пальцы впились в упругие мышцы мужской спины. А тем временем его рот, хоть и твердый, но все же такой невероятно нежный, целовал мои губы. Его вкус проник мне прямо в кровь и опьянял сильнее, чем вино. Такого никогда не случалось со мной прежде. Он, прерывисто дыша, одним резким движением освободил меня от топика вместе с джинсами, продолжая исследовать мое тело руками. Я, уже еле сдерживаясь, расстегнула бляшку на ремне и нащупала молнию джинсов, потянув ее вниз. Трусы у него были желтые с тропическими рыбками, которые я краем глаза рассмотрела даже при свете луны. Не выдержав, решила подколоть в такой не совсем подходящий момент. «У тебя прикольное белье». Он часто заморгал и не смог сдержать смеха. Наверное, множество разных девиц ему говорили в этот момент кучу глупостей, но ни разу не прозвучало слово «прикольное». Но с шутками было быстро покончено. Ноги у меня начали судорожно трястись, когда он медленно, глядя мне в глаза, избавил от нижнего белья, нежно проводя ладонью по внешней стороне бедра. «О, Боже милосердный, я стою полуголая рядом с мужчиной, которого не знаю совершенно, и близка к тому, чтобы заниматься с ним любовью. Я и прежде подозревала, что у меня мозги набекрень, а теперь уж точно». Его рука пробежала по всему телу и остановилась у моего плоского живота. Сердце, казалось, остановилось, понимая, к чему близится все это. Стефан разжигал во мне костер и затем раздувал снова и снова это пламя. Я чувствовала себя, как птица Феникс, сгоревшая дотла, после того, как он нежно прошептал мое имя прямо на ушко, после чего я, вцепившись в его спину, потеряла контроль над собой, мысленно уплывая далеко. Мне казалось, что я в раю.